Надеяться, что из Сарха можно выбраться, было глупо. Вертикальная шахта с полированными стенами, за которые вообще было невозможно зацепиться, уходила в глубину метров на 7 и заканчивалась небольшим помещением, в котором имелось только одно жизненное удобство. Этим удобством была дырочка размером чуть больше кулака, и в нее можно было скидывать все то, что было не нужно сидящему в Сархе пленнику. Вела эта дырочка, судя по звуку, к подземной реке. Но чтобы попасть в эту реку, нужно было расширить отверстие, а голыми руками это было просто невозможно сделать. И потому лишенному всего, даже одежды, и сидящему в темноте пленнику оставалось только одно – ждать и с надеждой смотреть наверх. Спуск вниз осуществлялся по веревочной лестнице. Саруканы привели Тега в пещерную комнату с 5 шахтами, ведущими в разные сархи, и заставили раздеться. А затем, под угрозой избиения, капитану пришлось спуститься в вонючую каменную яму, где наконец-то обнаружился тот, ради которого они прилетели на эту планету – одноглазый Пэт. Но выглядел старый знакомый совсем неважно, потому что просидел в этом холоде уже не первые сутки и, возможно, был неоднократно избит. Баскар, если его также спустят в этот сарх, сможет помочь Пэту. В Инхарце много жизненных сил, и он умеет ими делиться. «Держись, старина Пэт, ты и не из таких передряг выбирался. Погибнуть в тюрьме изгнанного малого барона Шаисры? Нет, Тег на такое точно не был готов. И отдавать этому идиоту жизнь Пэта он также не собирался». Сарх намеренно был сделан с выпуклым полом. Пленник не мог найти ровного места, чтобы занять нормальное положение. И еще помещение было низким, не более метра, и потому стоять в полный рост там можно было только в центре, у ведущей наверх шахты. Но чтобы там никто не стоял, заботливые саруканы вырубили в полу острые шипы, которые неизбежно травмировали ноги. Максимальный уровень комфорта. Черти всячески заботились о пленниках. Холод медленно одолевал, и с каждой новой минутой пребывания в каменной тюрьме Тег все больше ненавидел Шаисру и помогающих ему саруканов. И мечтал, чтобы выжил Баскар. Инхарец, когда сумеет освободиться, не пощадит никого. Он не будет просто ломать шеи этим мелким мутантам. Он будет отрывать им головы. Примерно на 3-м часу сидения в тюрьме капитан Тег стал неизбежно замерзать. Не оставив все попытки согреться, он сел на камень и максимально сжался, потому что только так можно было сберечь остатки тепла и хотя бы немного унять сильную дрожь. На вонь Тег вообще не обращал внимания. Старина Пэт тут уже давно, и упрекать его в том, что он не пользуется отверстием-туалетом, капитан точно не имел права, потому что знал, что, скорее всего, в ближайшем будущем будет делать так же. Холод и голод сделают свое дело, силы кончатся быстро, и неминуемо произойдет воспаление каких-нибудь органов. Максимально вероятное – воспаление легких. Шел 10-й час заключения, когда одноглазый Пэт впервые подал признаки жизни. До этого Тег не раз пытался разбудить его, но без толку. Старый знакомый проснулся самостоятельно. Он сперва закашлял, потом немного пошевелился, а после сказал сильно хриплым голосом. «Пахнет караиндером и таларией. Старина Тег, неужели это ты?» Пэт был родом с планеты Саин, жители которого обладали высокоразвитым обонянием. В известной вселенной, вероятно, не было никого, кто бы понимал и помнил запахи столь хорошо, как это делали саинцы. И одноглазый Пэт, у которого давно были проблемы со зрением по причине отсутствия одного из глаз, в очередной раз доказал, что нос саинца – это нечто феноменальное. «Да, это именно я. Ты правильно угадал, старина Пэт», — ответил Тег. «Я, как и ты, оказался в этой вонючей каменной яме. И у меня к тебе только один вопрос. Какого черта у вас тут происходит?» «Не черта, а чертей!» Одноглазый Пэт хотел посмеяться, но не вышло. Вместо этого он разразился приступом кашля. Дождавшись, когда кашель прекратится, Тек сказал: «Пусть будет так, суть от этого не изменилась. Как угораздило в такое дерьмо вляпаться? Снова придумал хорошую тему, как можно срубить деньжат, и снова все пошло через одно место? Можешь не отвечать, я тебя знаю, у тебя всю жизнь так. И как обычно, я опять должен тебя выручать. Закономерность». «Если ты выручишь меня, капитан Тек, то я буду благодарен». На этот раз у Пэта получилось выдать короткий смешок. «Но, как я вижу, выручить меня ты сейчас не способен. Тебя самого надо выручать, правильно?» «Еще одно слово, и я не посмотрю, что тебе плохо, Пэт», — пригрозил Тек. «Не поленюсь, подойду и как следует врежу. В нос». «Саруканы неоднократно избивали меня, поэтому я тебя не боюсь». Сильно исхудавший Пэт зашевелился, и по очертанию его силуэта стало понятно, что он сел. «Лучше просто придуши меня, старина Тек, и тогда ты окажешь мне большую услугу. А я в очередной раз буду перед тобой в долгу». «Так просто спрыгнуть не получится», — сказал Тек, разозлившись на просьбу. «Я прилетел на Паскурану не для того, чтобы душить одноглазого идиота, а по делу. Мне была нужна помощь, хотел испытать кандидата в команду и выпытать у тебя парочку перспективных мест, где можно поживиться, потому что мы, как обычно, пустые. Но вместо этого я попал в плен к безумцу, который уверен, что у меня где-то припрятан клад. А еще этот Шаистра на полном серьезе считает, что я могу отдать ему свой корабль. Пусть хоть медленно в кислоте меня растворяет. Несси ему не видать никогда». «Шаистра тронулся головой», — сказал Пэт и немного кашлянул, но сумел сдержать приступ кашля. «Переубеждать его в обратном невозможно. Тебя ждут серьезные пытки, капитан Тек».